Первый тайм. Динамовцы беспрерывно атакуют ворота Баварии, но не все у них ладится. К тому же гости довольно жестко играют в обороне, и форварды «Динамо» часто уступают им в единоборствах. 38-я минута матча. Угловой у ворот Баварии. В штрафной гостей довольно тесно. Похоже, что и эта атака ими отбита. Но мяч у дебютанта первой команды «Динамо» 18-летнего Андрея Шевченко. Хлесткий удар из-за штрафной в правый от вратаря угол ворот. Гол! Но как же мало хозяева поля оставались хозяевами положения. Под занавес первого тайма равновесие восстановлено. 1-1. Теперь уже объятие у ворот «Динамо». Второй тайм, можно сказать, прошел под диктовку Баварии, которая уже не выпускала инициативу, хотя киевляне чисто внешне не раз еще выглядели командой, вроде бы диктующей свою волю. Они атаковали, но при этом пропускали мячи в свои ворота. В итоге 1-4. «Безвольная игра, игра во дворе, а не футбол», раздраженно говорил на послематчевой пресс-конференции главный тренер киевлян Йожеф Сабо. «Команда просто развалилась. Никакой игровой дисциплины, никакой организации. Для меня это просто катастрофа. Если бы мне до игры кто-нибудь сказал, что нами будет допущено такое громадное количество ошибок, я бы просто не поверил». И тренер, как говорится, в хвост и в гриву начал чехвостить чуть ли не каждого из динамовцев. Но отдадим ему должное. Критикуя своих молодых футболистов, он в тот вечер все же нашел в себе мужество быть самокритичным. «Сегодняшнее поражение я полностью отношу на свой счет», — сказал Сабо. Впрочем, давние поклонники киевского «Динамо» были более снисходительны к молодой команде, чем ее тогдашний тренер. Однажды в августе 95-го с другом Юрием Рыбчинским мы провели приятный вечер воспоминаний о былой славе киевского футбола. И я неожиданно для себя вдруг узнал, что слова из его знаменитой песни «Хрещатик», написанной вместе с Павлом Зибровым, «Горилку по-киевски пью», оказывается, имеют отношение к киевскому «Динамо». «А ты не знал этого?» — удивился Рыбчинский. «Нет», — сказал я, — «расскажи. Хотя, постой, это надо зафиксировать». В предвкушении чего-то интересного я установил видеокамеру, пристегнул к отвороту его рубашки микрофон. Мой друг налил себе граммов 50 водки, приподнял рюмку и начал. В той компании, которая сложилась в моем детстве, потом она перешла в юность, были некоторые традиции, рассказывал Рыбчинский. Мы всегда ходили на все футбольные матчи киевского «Динамо», в том числе даже на дубль. Поскольку в летний игровой период их было достаточно в течение месяца, мы после футбола, особенно когда я уже был в возрасте, позволявшем это, всегда пили. С огромной радостью пили столько раз, сколько голов забило киевское «Динамо» в чужие ворота. И точно с таким же отвращением пили за те голы, которые влетели в наши ворота. Вот это у нас называлось «горилку по-киевски пить». И вот он выдержал паузу и чуть выше приподнял рюмку с водкой. Поскольку последний матч киевского «Динамо» с датским «Ольборгом» закончился со счетом 1-0, я сейчас по-киевски выпью за один гол в чужие ворота, которые забили киевляне. Больше пить не буду. В среду, а это уже через 2 дня, если киевляне забьют 10 голов, честное слово, напьюсь, как сапожник». Юра опустошил рюмку, поднял ее вверх и, глядя прямо в объектив видеокамеры, произнес: «Виват, киевская «Динамо»!» В ответном матче в Дании «Динамо» Киев победила «Ольборг» со счетом 3-1. 13 сентября. Для 16 лучших клубов континента в этот вечер начиналось новое европейское событие – Лига чемпионов УЕФА 1995-96. Я присоединяюсь к миллионам футбольных болельщиков всей Европы на стадионах и перед экранами телевизоров в предвкушении открытых, захватывающих матчей в духе «Фэйплей», что отражает разнообразие и привлекательность европейского клубного футбола, писал в своем послании президент УЕФА Леннард Йоханссон. Заметим, к слову, что киевская «Динамо» в справочнике УЕФА было представлено как главная футбольная команда Украины, которая является теперь независимым государством. Какими же виделись динамовцы в футбольной Европе? Вот некоторые фрагменты из этого справочника. В самом начале этот клуб был создан как дополнительный, когда милицейские организации основали целую сеть одноименных клубов на территории СССР в конце 20-х годов. В 1975 году «Динамо» стало первым среди советских клубов обладателем Европейского кубка кубков, легко обыграв в финале будапештский «Ференцвараш» 3-0. Главным тренером был Валерий Лобановский. Он же руководил командой в 1986 году, когда киевляне в финале Кубка обладателей кубков победили мадридский «Атлетико» 3-0 на глазах у 40 тысяч болельщиков, собравшихся на стадионе в Лионе, и миллионов телезрителей всей Европы. Эксперты назвали этот матч «футболом грядущего столетия», а Игорь Биланов вслед за Блохиным был назван лучшим европейским футболистом года. Футбольный почерк киевского «Динамо» – мастерский, интеллектуальный и зрелищный – был как дуновение свежего ветра, если сравнить с игрой стереотипных, неинтересных команд, представлявших Советский Союз в течение многих лет. В командах бывшего Союза играют 55 футболистов, прошедших школу киевского «Динамо».